Метафизика половой любви. Эта глава – последняя из тех четырех глав, которые связаны между собою в разных отношениях и вследствие этого образуют до некоторой степени целое в целом. Мы привыкли видеть, что поэты занимаются преимущественно изображением половой любви. Она же обыкновенно служит главной темой всех драматических произведений, как трагических, так и комических, как романтических, так и классических, как индусских, так и европейских. Все эти произведения в своем главном содержании – не что иное, как многосторонние, краткие или пространные описания половой страсти. И самые удачные из этих изображений, как, например, «Ромео и Джульетта», «Новая Элоиза», «Вертер», достигли бессмертной славы. Если же Рошфуко полагает, что со страстной любовью дело обстоит так же, как с привидениями, о которых все говорят, но которых никто не видел, и если Лихтенберг в своем очерке о могуществе любви тоже оспаривает и отрицает реальность и естественность этого чувства, то это с их стороны большое заблуждение. Ибо невозможно, чтобы нечто природе человеческой чуждое и ей противоречащее, то есть какой-то из воздуха сотканный призрак, постоянно и неустанно вдохновляло поэтический гений и в его созданиях находило себе неизменный прием и сочувствие со стороны человечества. Но бесспорно и опыт, хотя и не повседневный, свидетельствует о том же. В самом деле, то, что обыкновенно имеет характер живой, но все еще победимой склонности, при известных условиях может возрасти на степень такой страсти, которая мощью своею превосходит всякую другую. И объятые ею люди отбрасывают прочь всякие соображения, с невероятной силой и упорством одолевают все препоны и для ее удовлетворения не задумываются рисковать своей жизнью. И даже сознательно отдают эту жизнь, если желанное удовлетворение оказывается для них вовеки недостижимо. Но читатели судебно-полицейских известий в английских и французских газетах могут засвидетельствовать справедливость моего указания. А еще большее количество тех, кого эта страсть доводит до сумасшедшего дома. Наконец, всякий год бывает 1-2 случая совместного самоубийства какой-нибудь любящей, но силою внешних обстоятельств разлучаемой пары. Что же касается более умеренных степеней любви и обычных порывов ее, то всякий ежедневно имеет их перед глазами. А покуда мы не стары, то большей частью и в сердце своем. Таким образом, припомнив все это, мы не будем уже сомневаться ни в реальности, ни в важности любви. И удивляться должны мы не тому, что и философ решился избрать своей темой эту постоянную тему всех поэтов, а тому, что предмет, который играет столь значительную роль во всей человеческой жизни, до сих пор почти совсем не подвергался обсуждению со стороны философов и представляет для них неразработанный материал. Впрочем, меньше всего я могу рассчитывать на одобрение со стороны тех, кто сам одержим любовной страстью и кто в избытке чувства хотел бы выразить ее в самых высоких и эфирных образах. Таким людям моя теория покажется слишком физической, слишком материальной, хотя она в сущности метафизична и даже трансцендентна. Но пусть они прежде всего подумают о том, что предмет – который сегодня вдохновляет их на мадригалы и сонеты, не удостоился бы с их стороны ни единого взгляда, если бы он родился на 18 лет раньше. Ибо всякая влюбленность, какой бы эфирный вид она себе не придавала, имеет свои корни исключительно в половом инстинкте. Да в сущности она и не что иное, как точно определенный, специализированный, в строжайшем в смысле слова индивидуализированный половой инстинкт. И вот если твердо помня это, мы подумаем о той важной роли, которую половая любовь во всех своих степенях и оттенках играет не только в пьесах и романах,